Глава 36. Как обычно, от плохих мыслей позволяет отвлечься работа. У моей хандры после ссоры с Атреем просто не было шанса. Приступили к возведению стен дома. Кира с рабочими сделали достаточно кирпичей. Остальные тоже присоединялись к ним, освобождаясь от сбора оливок. Изот получил большой заказ на маленькие кувшины, которые пойдут в нашу палатку. Ее тоже предстояло сделать самим. Строить стационарный даже маленький магазинчик нам не разрешат. Ставить прилавок по типу две доски мне не хотелось. Все же покупателей надо привлекать. Так и появилась идея сделать переносной прилавок с закрытыми от глаз народа нижними полками, где и будет храниться товар. Вверху нужен небольшой тент. Солнце в Элевсе не припекает, будь здоров. И еще вопрос, кто будет торговать. У меня люди все наперечет. Хоть самой за прилавок иди. Только вот не торгаш я ни разу. С этими вопросами я и пошла к Кеннесу и Пиону. Мою идею с прилавком они одобрили. Старик сам вызвался собрать деревянную конструкцию. А кто будет торговать? И потом, Алкиона сказала развести масло по всем городским лавкам. Может, кто согласится брать его у нас? Этим займусь я, ответил Пион. С теми, кто будет покупать, договоримся, что привозим товар раз в неделю. Так нам будет проще. А насчет продавца? Он почесал лысую макушку. Поговорю с Террисом. Тот хоть и молод, но боек и хваток у него получится. Террисом звали паренька, что присматривался дорогой. «Хорошо», — согласилась я. «Ты лучше знаешь людей. Через 2 дня еду в храм. Надо, чтобы первая партия товара была готова. Филатас будет ждать нас». «Я помню», — кивнул Пион. «Доверься мне и ни о чем не переживай». Оставшееся время до поездки провела как белка в колесе. Надо было успеть везде. В саду, дома, на стройке, на отжиме. Только когда укладывалась спать под конец второго дня, сообразила, что не видела Атрея. Неужели он ушел? По сердцу резануло, будто тупым ножом. Значит, его гордость превыше всего. Пусть так. Пока все не зашло слишком далеко. Хотя, собственно, что зашло? Пара поцелуев, нежные взгляды? Я позволила себе поверить в то, чего нет и не было, идиотка. «Ты расстроена?» — примостилась рядом Элиса. «Грустно. Почему все мужики такие козлы?» Наверное, подобную фразу хоть раз в жизни произносят все женщины всех миров. Кошечка погладила своими ручками-лапками мои щеки. «Милая, любить надо в первую очередь себя и чхать на тех, кто не замечает, какая ты прихорошенькая умница. Прямо как я. Кто тебя обидел? Хочешь, нашлю такие кошмары, что спать будет бояться ложиться?» «Нет, спасибо», — улыбнулась я. «Чертенок ты мой с пушистым хвостом». «Ой, а кто это?» Элиса аж подпрыгнула от любопытства. «Один очень красивый и хитрющий персонаж». «Тогда похож», — довольно кивнула кошечка. «Красивой надо быть. Это тоже помогает счастью, поверь мне», сказано таким тоном опытной соблазнительницы. «Не то что эти», она ткнула пальцем в Тирона и Тимона, уплетавших бобовую похлебку с таким аппетитом, что шерстка вся испачкалась подливой и торчала грязными иголками. Братцы кинули недовольный взгляд в нашу сторону, повернулись к нам спиной и продолжили с упоением чавкать. «Да ну их всех», рассмеялась я, «давай спать». И, обняв Элису, тут же уснула. Утром с грустью обозревала свой скудный гардероб. Дурацкая привычка с детства. Я не отправлюсь покупать одежду, пока мне нечего станет надеть. Нет, люблю красивые наряды, платья и прочее. Только всегда находятся дела поважнее. Так и в этот раз вместо магазина помчала к Дамианосу, а про себя забыла. Сегодня точно куплю красивых нарядов. А пока надела свой парадный выходной, он же единственный хитон. Уложила волосы и накинула сверху хлайну. Когда я вышла, товары уже грузили в телегу вместе с маленьким, не то ларьком, не то сундуком. Странная конструкция получилась у Пиона, но да ему видней, на месте разберемся. Рядом крутился Террис, помогая загружать амфоры. На него шикал Кеннес, боясь, что паренек перебьет товар. «А, Мелисса!» — заметили меня мужчины. «Как спалось, можем отправляться». По дороге я залюбовалась открывшимися видами. Еще было очень рано. Осенние утренние сумерки раскрасили небо в пурпурно-алые тона. Здесь верят, что это Эос. Появляется на небосклоне в своем ярком наряде. Таких красок рассвета мне еще никогда не приходилось видеть. Не просто розовый флёр, переходящий в яркую солнечную желтизну, а настоящее буйство красок, отражающееся в море. Словно на горизонте распустился огромный алый георгин. Волшебные цвета, перемешиваясь, создавали все новые оттенки. А внизу рокотало море, точно большое зеркало, отражая палитру небесного свода. Вот краски начали меркнуть, и тут же из-за горизонта вспыхнуло, засияло умытое солнце. Невольно заморгало, прикрывая глаза. Мы уже подъезжали к Элевсину. Сильно же я замечталась. Перед храмом нас ждал Филатас. «Мелисса, пион», — поздоровался он. «Пойдем со мной», — кивнул мне. «Провожу тебя к учителю. Делами займемся потом». Я последовала за ним темными коридорами боковых проходов. Мы вошли в небольшую комнату, почти лишенную мебели, не считая низкого клина, на котором сидел тот самый жрец, что встретил нас с Дамианосом. Удивленно возрилась на него. «Здравствуй, Мелисса, не ожидала?» — рассмеялся он. «Проходи». Филатас поклонился и исчез. Я силилась вспомнить его имя и никак не могла. Столько смешалось в последние дни, и общались мы совсем недолго. Мужчина догадался. «Я Крайтос», — улыбнулся он. «Зови своих ларов». «Откуда ты знаешь, что у меня не один дух?» Жрец усмехнулся. «С годами и сама сможешь. Я всю жизнь посвятил магии. И могу понять количество ларов по той энергии, что окружает мага. У тебя 3 или 4, правильно?» «Ага», — только кивнуть и смогла. Мысленно позвала их к себе. Лары предстали в лучшем виде. Спокойные и тихие, как ученики перед строгим ментором. Надо же! Крайтос внимательно смотрел на них. Рядом с ним соткались из воздуха 5 ларов. Они были крупнее моих и солидней. Коты-бегемоты какие-то. От них мурашки шли по коже. Без всякого любопытства смотрели духи на нас. «Какие у тебя лары...» — начала я. «Ты их видишь?» «Ну да», — удивленно обернулась к жрецу. «А они еще не появились?» Выглядела глупо, но что сказать не знала. «Теперь я рад, что дал Алкионе уговорить себя взять снова ученицу. Я уже давно не занимаюсь наставничеством. Твой дар очень редок, не спеши демонстрировать его всем. И вообще не говори о том, что ты маг». «Почему? Разве это плохо?» «Присядь, дитя», — поманил меня Крайс. «Люди боятся нас, хоть и бегут за помощью постоянно. Они считают, раз мы обладаем волшебством, то должны осчастливить всех вокруг». Взмахнули рукой и раз, все довольны. И не ведают, какой путь надо пройти, чтобы обладать и силой, и знаниями, как ее применять. Одна без другого бесполезна. Я знаком с твоей историей. Ты понимаешь меня, что такое спасать кого-то на пределе, выгорая изнутри?» Я кивнула, вспомнив, как нелегко было задержать проклятие. «Потому мы предпочитаем оставаться в тени. Многие живут с магами по соседству, даже не подозревая об этом. А ты можешь их разоблачить. Повторю, скрывай свой дар ото всех. Но отложим беседу на потом. Приступим к занятиям. По ходу я все буду пояснять». Крайс поставил меня перед собой, уча заклинания вместе с пассами. «Зачем так?» — спросила я. «Работает же и просто словесная формула». «Да», — кивнул жрец, — «и бессловесная. Потому лучше знать обе. Лар не сказал тебе?» Разм потупился, опустив взгляд. Я украдкой погрозила ему кулаком. Духи стояли за моей спиной, как трансформаторы, питая энергией. «А без духов не получится». Снова любопытство не давало покоя. «Нет, это как вырастить цветок. Для него нужна земля, вода, воздух и солнце. Что-то одно бесполезно». Крайс долго учил меня правильно ставить руки, держать кисти и пальцы. Скоро конечности нещадно ныли, а по спине тек пот. «На сегодня достаточно, ты выбилась из сил. Учись передавать через себя больший поток энергии». «Как?» «Бери от одного лара и отправляй через себя другому. Пробуй работать с парами». «Твоя сила велика, но пока ты не можешь справиться с ней. Все равно, что поставить перед собой бочку с похлебкой и пытаться съесть за один раз. Тренируйся каждую свободную минуту. Все равно не магам это незаметно. Но тебе пора, приходи через 3 дня, в это же время». Поблагодарив жреца, поспешила во двор. Атрея не было, Пион и Террис заняты. С кем же я доберусь до дома? К счастью, меня ждал Филатас. Рядом с ним стояла небольшая повозка. «Мелисса», — махнул он мне, — «я довезу тебя домой».